Глава 43. Рыцарская воля. Членская карта, которую Шан Юлинь вручил от Зои, была размером с обычную кредитную карту, в ней был установлен чип. На лицевой стороне были напечатаны логотипы названия подпольного рынка «Западный ручей», внизу располагался длинный серийный номер. Вся карта была бронзового цвета и имела достаточно изящный дизайн. Шан Юлинь сообщила: «Эту бронзовую карту прежде заказал мой папа. Она не прикрепляется к какому-то определенному владельцу. Главное, чтобы она у тебя была. Раньше я с ней ходила на подпольный рынок «Западный ручей», но могла ей воспользоваться только на первом этаже». При упоминании Шанхэ ей стало немного тоскливо. Очевидно, она вспомнила былые времена. Цзуи не хотел вскрывать ее шрамы, поэтому, приняв заинтересованный вид, спросил: «Получается, для второго и третьего этажей требуются более элитные карты?» «Да». Шан Юлинь кивнула. «Для прохождения на второй этаж нужна серебряная карта, а на третий этаж — золотая карта. Поговаривают, что есть еще высшая бриллиантовая карта, но я видела лишь серебряную карту. Тем не менее, в нашем случае достаточно и бронзовой карты. На первом этаже больше всего людей. Сможешь ли ты отыскать там что-то стоящее? Все зависит только от твоего кругозора и внимательности. Так что там удобно выставить на продажу и свой товар». Сделав паузу, она добавила: «За подпольным рынком «Западный ручей» стоят Федерация боевых искусств и несколько крупных семейств. Ни в коем случае не учни беспорядки, иначе у тебя появятся серьезные проблемы». Цзуи рассмеялся. «Не волнуйся, я иду просто продать вещи и заработать денег, а не нарываться на неприятности». «Нынешнее положение небесного просвещения и так...» Шан Юлинь стала неловко. «В общем, если тебе срочно нужны деньги, то я могла бы и сама тебе немного одолжить». «Спасибо», — Цзуи с улыбкой произнес. «С тобой мне действительно нечего скромничать». Но он все равно не мог попросить денег у Шан Юлинь. Она лишилась такой мощной опоры, как Шанхэ, а небесное просвещение в настоящее время и так уже находилось в скверном состоянии. Цзуи видел, что Шан Юлинь с трудом выживает. «Кстати, сестрица-наставница». Цзуи сказал: «Я бы хотел вместе с Баор проведать матушку-наставницу, но не знаю, в какое время удобно». Под матушкой-наставницей, естественно, подразумевалась жена Шанхэ, она же мама Шан Юлинь, Лян Сюймэй. Во время обучения Цзуи в небесном просвещении Шанхэ и Лян Сюймэй очень заботились о нем. Цзуи неоднократно приносил пряности в дом семейства Шан в качестве благодарности и до сих пор помнил, какие вкусные блюда готовила матушка-наставница. От этих воспоминаний ему стало тепло и уютно на душе. Несколько дней назад Цзуи расспрашивал Шан Юлинь о матушке-наставнице и узнал, что из-за слабого здоровья Лян Сюймэй постоянно отдыхает дома. Поэтому ему было неловко своим внезапным визитом тревожить ее. А Шан Юйлинь приходилось и присматривать за матерью, и вести дела в центре единоборств, что в определенной степени выматывало ее. Услышав вопрос Цзуи, Шан Юйлинь поколебалась и ответила: «Через несколько дней». «Идёт». Цзуи сказал: «Давно не видел матушку-наставницу, как же я соскучился по ее жареным мясным тефтелям». Он искренне восхищался. «Они правда очень вкусные». Неизвестно, о чем подумала Шан Юйлинь, но на ее лице невольно нарисовалась улыбка, а следом пропал и хмурый взгляд. Пока Цзуи общался с Шан Юлинь в кабинете, Баор, держа тайка на поводке, вошла в фехтовальный зал. «Удар!» В это время одетый в табок Сунь Цян занимался фехтованием, тренируясь на манекене. Это по-прежнему был прием рубящий удар. Сунь Цян раз за разом вздымал меч, размахивал им, скрупулезно и добросовестно упражняясь. Большие, как горох, капли пота выступали на лбу, и вслед за яростными телодвижениями непрерывно падали на пол, отчего образовалась заметная лужица. Очевидно, он уже долго занимался. «Гав!» — раздался лай тайка. Услышав лай, толстяк немедленно прекратил заниматься, обернулся, и, увидев Баор, сразу показал приятно удивленную улыбку. Затем, забыв вытереть пот, он радостно подбежал и поздоровался. «Сестрица-наставница Баор, ты пришла!» Баор мило улыбнулась. «С добрым утром, братец Сунтян!» Толстяк глупо заулыбался. «Доброе утро!» Только он замолк, как заметил краем глаза хищно уставившегося на него тайка. У пса был суровый взгляд, а из глотки доносилось тихое рычание. «В этой комнате есть только один верный пес!» С виду это была всего лишь маленькая симпатичная собачонка, но Сюнь Цяну казалось, будто на него уставился жестокий хищник, поэтому по телу пробежали мурашки, а ноги размякли. Он с молниеносной скоростью схватил заранее подготовленный контейнер и заискивающе открыл его перед тайком. Все-таки у толстяка было сильное желание жить. Можно считать, он действовал сообразно с обстановкой. Учуя аромат еды, тайк тотчас посмотрел на толстяка более нежным и даже одобрительным взглядом. Он развернулся и начал теряться головой о ноги Баор, жалобно завывая. Это был его коронный трюк, на который девочка всегда велась. Ей пришлось поблагодарить Сунь Цяна и принять его контейнер. Она кормила Тайка одним блюдом с другим, стараясь заполнить его вечно недовольный желудок. Снова выкрутившийся из сложной ситуации, Сунь Цян весело промолвил. «Завтра попрошу маму приготовить побольше». Баор стало неловко. «Не надо. Это будет слишком хлопотно для мамы браться». «О, хочу кушать!» Взвыл про себя Тайк. Сунь Цян отмахнулся. «Не, не хлопотно. Моя мама любит готовить легкие блюда. Она и дня не может прожить без готовки». Хорошо, что здесь не было его мамы, иначе бы, услышав эти слова, она наверняка как следует отхлестала его шваброй. «Мама и дня не может прожить без готовки? А ничего, что мама беспокоится, что ты будешь голодать!» Легкомысленный толстяк простодушно улыбался жадно пожиравшему еду Тайку. Эту сцену застал только что вошедший в зал Цзои, он покачал головой. Тайк опять объедается. Баор как раз отдала Тайку мясную лепёшку, а заметив Цзои, с неловким видом высунула язык. Сунь Цян чуть не подскочил. «Учитель Цзо!» «А?» Взглянув на толстяка, Цзои слегка изумился. «Что с тобой приключилось?» У него было острое восприятие мира. Он сразу ощутил изменения в Сунь Цяне. Эти изменения произошли на уровне духа и воли. Вопрос Цзои привёл Сунь Цяна в некоторое замешательство. Он растерянно ответил. «Утром! Утром меня окружили! Я их побил и заставил убежать!» Звучало немного хвастливо, но в целом это была правда. Он сначала заикался, но затем стал свободно говорить. «Как хорошо, что вы, учитель, подарили мне этот меч и научили меня приёму! Иначе бы я точно не смог дать им жёсткий отпор!» Говоря о сегодняшнем утреннем инциденте, толстяк ещё испытывал остаточный страх. Он невольно сжал деревянный меч в руке. «А!» Цзои кивнул, не став дальше расспрашивать. Он только что обнаружил, что Сунь Цян обрёл частицу рыцарской воли и сейчас знал, почему так произошло. В мире Саарди обычному человеку для того, чтобы стать рыцарем, требовалось не только закалять тело и обучаться фехтованию ради максимального раскрытия своего потенциала, но и самое главное – развивать сильную волю. Робкий и трусливый человек никогда не мог сформировать рыцарское сердце и стать настоящим рыцарем. Ранее Цзои сказал Сунь Цяну, что если нет смелости обнажить меч и вступить в бой, то не стоит заниматься фехтованием. Это был как путь мечника, так и путь рыцаря. Цзои не ожидал, что Сунь Цянь так быстро усвоит эту истину и получит первичную рыцарскую волю. Это означало, что у Сунь Цяна был потенциал стать рыцарем. Хотя это был абсолютно случайный результат, Цзои явно не впустую потратил силы на обучение толстяка. Но молчание Цзои обеспокоило Сунь Цяна. Последний опустил голову, как бы признавая, что поступил неправильно. Цзои, заметив это, с улыбкой сказал. «Ты всё сделал верно. Главное, знай меру. Самозащита — это разумно и законно». Немного поразмыслив, он продолжил. «Сегодня я обучу тебе ещё кое-чему новому». Сунь Цян радостно поднял голову. «Спасибо, учитель!» Он уже давно уверовал в Цзои. Для него выучить у своего учителя ещё один новый приём или укрепляющее упражнение было подобно огромному денежному выигрышу. Толстяк не зря радовался, потому что сегодня Цзои собирался обучить его не укрепляющему упражнению и не боевому приёму, а технике драконьего дыхания, являвшейся одним из трёх базисов рыцаря. Рыцарская техника закалки тела, основная фехтовальная техника и техника драконьего дыхания являлись фундаментом системы подготовки рыцарей в мире Саардии. Почти все рыцари через совершенствование этих трёх базовых техник формировали рыцарское сердце. Сперва Цзои обучил Сунь Цяна одному укрепляющему упражнению из рыцарской техники закалки тела, затем научил его рубящему удару из основной фехтовальной техники, а сегодня будет техника драконьего дыхания. Это говорило о том, что Цзои тренировал Сунь Цяна согласно рыцарским стандартам. Сейчас Сунь Цян и не представлял, насколько сильно ему повезло. Перед ним открывались врата в совершенно новый мир.